23. Недобрые берега загнивающего мира. Конечно, они давно ждали неприятностей. Не стали те неприятности неожиданностью, но и приятностью тоже не стали, разумеется. На четвертый день осторожного скольжения по Бургундскому каналу они угодили в засаду. Почему плыли по каналу осторожно? Понятное дело, у монитора боевого и так скорость небольшая, не выше 15 км в час. А здесь еще чужие мелкие воды, узости. Нет места для маневра. Если кто-то мину посреди фарватера положить догадается, так и не обойти. Во время движения пара человек все время на кончике носа корабельным стоит. Темную воду внизу обозревает. Лишние глаза в таком деле никогда не бывают. Да еще и по бортам люди. Дно непроглядное пытаются узреть, и берега под неусыпным прицелом держат. А там вокруг деревеньки живописные, любо-дорого, словно не случилось в этой стране позорного поражения, и не под сапогом она у агрессора лютого. Смотрят оттуда крестьяне французские на непобедимый советский флот и диву даются. Сколько лет в этих местах жили, и никогда боевого корабля настоящего не видывали. Старший лейтенант Абрамов, начальник десантников, помещенных на борту, много раз предлагал сотворить вылазку с захватом трофеев. Очень уж молодой свининке хочется, или там лучку пощипать. Про лучок он, конечно, размечтался. Зима на дворе, хоть и теплая, западноевропейская. Однако капитан судна Кожемякин на такие дела не поддается. Еще чего. Будет боевой корабль стоять неподвижно у берега. Авиации вражеской дожидаться, покуда десантники там нарезвятся. На крайний случай можно просто калибр главный 102-миллиметровый навести. И сало с маслом жители сами на бережок принесут. И никакой суеты не потребуется. Разве что выстрелить разок ради демонстрации мощи. Но как такие действия расценит НКВД, если очень захочет? Вот в чем вопрос. А главное, времени нет. Итак, график заранее разработанный на грани срыва. Конкуренты на Левачеве, может, уже до Леон добрались. Скоро того и гляди, Средиземноморский флот пополнит истрадавшейся боевой единицей. Только подумать. Днепровская флотилия наводит пушки на Марсель. Здесь даже древний переход питерской эскадры к Цусиме меркнет. И вот на четвертый день самостоятельного плавания монитор Флягин напоролся на засаду. Здесь было все как полагается. Не только пехота, но и танки, 4 штуки. Сразу, конечно, было не ясно, сколько. Все-таки засада. Да и какие тоже непонятно. Но когда Буратов разглядел их в прицел под увеличением, то на душе стало легче. Веселый мальчишеский задор разгорелся внутри. По танкам он уже стрелял и неоднократно. Те были ничуть не лучше, но все-таки немецкие. И если они смогли в свое время переломать хребет тем, то о чем дальше говорить? Против 3-45 из спаренных 102-миллиметровых орудий Флягина у врага было 1-75, 3-47 и 2-37-миллиметровых орудия. Всего 5 стволов, причем на 4 танках. На тяжелом Б-1 имелись 2 пушки. Вначале Буратов решил, что на родимый Флягин напали французы. Все-таки пока еще официальные союзники фашистов, пусть и не до конца добровольные. Однако, когда один из мелких танков «Готчкис» стал менять позицию, шуруя бочком, глазам предстал знакомый симметричный крест, и стало как-то душевно легче наводить на него пушечку. Хотя, конечно, двое срезанных первой очередью вперед смотрящих на носу, возможно, еще не совсем мертвых, но уже неподвижных, загодя списали с Буратова и остальных артиллеристов будущие грехи. Неосторожный Гочкис, хоть и являлся легким танком, все же умудрился увязнуть в небольшой лужице возле бетонированного ложа канала. Бог знает, для какой погоды годились эти танки, но явно не для зимы, даже для западноевропейской. Когда боевая машина начала пробуксовывать и давать задний ход, снаряд, наведенный Буратовым в упор, разнес ее на куски. Башню подкинуло вверх, и на мгновение она уподобилась воздушному змею. Но, видимо, в эту секунду в недрах ее рванули боеприпасы, и она просто рассыпалась, и уже запчасти отнесло ветерочком в сторонку. Внутри явно никто не выжил. Этот Н-35 представлял для Флягина только косвенную опасность. Но все же его пулемет и слабая пушка могли положить незащищенный личный состав. Куда страшнее был единственный на арене Б-1. Может, у него что-нибудь и получилось бы, но его главное орудие могло наводиться изнутри только по вертикали. Оно не размещалось в башне, а поэтому механик-водитель вынужден был вертеть всю 30-тонную громадину, шевеля гусеницы. Это лишнее движение его и выдало. Танк был неплохо замаскирован в сваленных накануне сосенках. Вообще, хоть орудие этого достижения довоенной Франции и наводилось столь замысловатым способом, в отношении такой цели, как Флягин, оно имело шансы. Монитор был длиннющий, 50-метровой громадиной, и развернуться по-другому в узости воды или, на крайний случай, увеличить скорость он не мог. Так что 75-миллиметровый ствол имел все шансы дырявить его корпус как душе угодно. Как только тяжелый танк выдал себя, из бронированной боевой рубки скомандовали перевести огонь на его укрытие. И тогда все 5 пушек Флягина заговорили разом. Там, где размещался изъятый немцами трофей, взвелось облако из ускоренно переработанной древесины, зависла опилковая взвесь. Б-1 так и не успел задействовать свой главный калибр, только сверкнула дважды, огрызаясь слабая башенная пушка. Ну а потом пыхнуло за бревнами клубастое бензиновое облако. Пыхнуло и ушло на восток. И тогда остались мелочи, не чета артиллерии Советского флота, а еще, конечно, пехота. И, наверное, главный десантник Абрамов, сидя под палубой и слушая, как броню царапают чужие пули, тщетно скрежетал зубами, мечтая о рукопашной. Но как было высадить его вместе с остальными орлами? Да и стоило ли, когда по берегу шлялись чужие танки? Это для Флягина они не противники, а для пешего морского пехотинца – то-то. Так что зря Абрамов скрежетал зубами, не пришло еще его времечко. Морские пехотинцы потребовались, когда еще один Гочкис задымил. Счетверенный Максим, конечно, не давал пешим врагам сильно задирать нос, но иногда в его смелой работе возникали неурядицы. Это когда вражеские пули срезали под корень очередного пулеметчика, и пришлось советским морячкам залечь на палубе и пособлять ручными пулеметами основному пулеметному агрегату. Но главное, конечно, делали пушки. Сколько длился бой? Те, кто участвовали, думали, что много-много часов, хотя уже имели опыт, а вообще-то 2 с мелочью десятка минут. Половина испытанного в детстве школьного урока. И ясно, кто победил. Те, у кого дух и оружие лучше. Истирая рукавом заливший глаза пот, Буратов думал именно об этом, о боевом духе. Откуда он мог взяться здесь, у каких-то тыловых немецких частей, у которых даже танки все подчистую трофейные? Те фрицы, у которых еще есть боевой дух и нормальная техника, те сейчас вокруг Берлина умирают под бомбежками, защищая сердце тысячелетнего рейха. Ну, а враги, разумеется, бежали. И правильно сделали. А боевой славный речной монитор Флягин поплыл по Франции дальше, поднимая носом темную волну. А корабельный радист Зимин выстучил закодированной морзянкой о боевых успехах экипажа на далекую большую землю.